поддержал его Ларри. «Я тоже». «Хорошо». Он вздохнул и прижал руки к лбу, словно у него разболелась голова. Глен открыл рот, чтобы что-то сказать, но прежде чем успел произнести хоть слово, из угла донесся тяжелый усталый вздох и глухой удар. Люси, о присутствии которой все забыли, лишилась чувств. Заря коснулась края мира. Они сидели за столом на кухне Ларри, пили кофе. Часы показывали без 10:05, когда в дверном проеме, за которым начинался коридор, появилась Френ. Ее лицо опухло от слез, но при ходьбе она больше не хромала. Полностью исцелилась. «Думаю, она уходит». Они все пошли к старой женщине. Рука Ларри обнимала Люси. Матушка Абагейл дышала хрипло и тяжело, совсем как жертва супергриппа. Они молча сгрудились вокруг кровати в благоговейном трепете и страхе. Ральф не сомневался, что в самом конце что-то должно случиться, и Господь явит пред ними чудо. То ли тело матушки Абагейл исчезнет во вспышке света, то ли ее душа, обратившись в сияние, покинет дом через окно и вознесется на небо. Но матушка Абагейл просто умерла. Сделала окончательный вдох, последний из миллионов. Втянула в себя воздух, задержала в груди, наконец выпустила. И ее грудь застыла. «Она ушла», — пробормотал Стью. «Да благословит Господь ее душу!» Ральф больше не боялся. Он скрестил руки матушки Абагейл на ее впалой груди, и его слезы падали на них. «Я пойду», — внезапно вырвалось у Глена. «Она права, белая магия, это все, что осталось». «Стью», — прошептала Фрэнни. «Пожалуйста, Стью, скажи нет». Они посмотрели на него. Они все. «Теперь вести должен ты, Стюарт». Он думал о Барнете, о старом автомобиле с Чарльзом Де Кэмпионом и грузом смерти, сшибающим заправочные колонки Билла Хэмпскомба, как ящик Пандоры на колесах. Он думал о Деннинджере и Дитце, о том, как начал ассоциировать их с врачами, которые лгали и лгали и лгали ему и его жене о ее состоянии. Возможно, они лгали и самим себе, но больше всего он думал о Френи и о словах матушки Абагейл. «Бог хочет от вас этого». «Френи», — ответил он, — «я должен идти». «И умереть». Она с горечью, даже с ненавистью посмотрела на него, потом на Люси, словно рассчитывая на поддержку, но ошарашенная Люси полностью ушла в себя. «Если мы не пойдем, то умрут все», — медленно, словно нащупывая нужные слова, произнес Стью. «Она права. Если мы будем выжидать, наступит весна. И что тогда? Как мы собираемся его останавливать? Мы этого не знаем, не имеем ни малейшего представления и никогда не имели. Мы прятали головы в песок, вот и все. Мы можем остановить его только одним способом, как и говорит Глен, белой магией или силой Божьей». Она расплакалась. «Френи, не делай этого». Он попытался взять ее за руку. «Не прикасайся ко мне!» — крикнула она. «Ты мертвец! Ты труп! Так что не прикасайся ко мне!» Они стояли вокруг кровати, когда взошло солнце. Стью и Френи отправились на Флагштоковую гору около 11 утра. На середине склона остановились. Стью нес корзинку с едой, Френ — скатерть и бутылку синей монахини. Идея пикника принадлежала Френ, но почти всю дорогу оба молчали. «Помоги мне расстелить скатерть», — попросила она, — «и смотри, чтобы под нее не попали шишки». Они расположились на небольшой наклонной лужайке на 1000 футов ниже рассветного амфитеатра. Боулдер лежал под ними в голубой дымке. День выдался абсолютно летним. С неба ярко светило жаркое солнце, в траве стрекотали цикады. Подпрыгнул кузнечик, и Стью поймал его ловким движением правой руки. Почувствовал, как он возится в кулаке, щекоча кожу, испуганный. «Сплюни, я его отпущу», — произнес он детское заклинание, поднял голову и увидел, что Френ грустно улыбается. Она отвернулась и быстро, как истинная леди, сплюнула. У него сжалось сердце. «Френ!» «Нет, Стю, не будем говорить об этом. Не сейчас». Они расстелили белую скатерть, которую Френ взяла в отеле Болдорадо, и она быстро, без лишних движений, его не переставали удивлять легкость и изящество, с которыми она двигалась, словно и не было ни хлыстовой травмы, ни растяжения мышц спины, поставила на нее легкий ленч. Салат с огурцами, заправленный уксусом, сэндвичи с ветчиной, вино и яблочный пирог на десерт. «Хорошая еда, хорошее мясо, хороший бог, давай поедим», — произнесла она короткую молитву. Он уселся рядом. Взял немного салата и сэндвич. Есть не хотелось. Внутри все ныло. Тем не менее он ел. Когда они съели по сэндвичу и почти весь салат, свежие огурцы были восхитительны, а потом и по куску яблочного пирога, Фрэнни спросила: «Когда вы уходите?» «Днем». Он закурил, прикрывая огонек руками. «Сколько времени потребуется, чтобы добраться туда?» Он пожал плечами. «Пешком? Не знаю. Глен не молод. Ральф, кстати, тоже. Если мы будем проходить по 30 миль в день, наверное, окажемся в Лас-Вегасе к 1 октября. А если в горах рано выпадет снег? Или в Юте?» Он вновь пожал плечами, не отрывая от нее глаз. «Еще вина?» «Нет, у меня от него изжога. Всегда была». Френ налила себе еще стакан, отпила. «Она была голосом Бога, Стью, да?» «Френни, я не знаю». «Она нам снилась, и мы ее нашли. Все это часть какой-то глупой игры. Ты это знаешь, Стюарт? Ты когда-нибудь читал книгу Иова?» «Честно тебе скажу, я не знаток Библии». «Моя мама хорошо ее знала. Думала, что это очень важно — дать моему брату Фреду и мне основательную религиозную подготовку. Насколько я могу судить, пользу это принесло только в одном. Я всегда могла ответить на религиозные вопросы в своей игре. Ты помнишь свою игру, Стью?» Он улыбнулся. «И я ваш ведущий Алекс Трибек». «Он самый. Там играли наоборот. Они давали тебе ответ, а ты задавал вопрос. Когда дело касалось Библии, я знала все вопросы. Бог и дьявол поспорили насчет Иова. Дьявол сказал: конечно, он поклоняется тебе, потому что ему легко живется. Но если долго ссать ему на лицо, он отречется от тебя. И Бог принял этот вызов. И победил». Френ сухо улыбнулась. «Бог всегда побеждает. Готова спорить? Бог болеет за Бостон Селтикс». «Может, это и спор», — ответил Стью. «Но речь идет о жизнях людей там, внизу, и малыша, который в тебе. Как она его назвала? Парень?» «Она даже ничего не пообещала насчет него», — отозвалась Френ. «Если бы она это сделала, только это, было бы чуть легче отпускать тебя». С ответом Стью не нашелся. «Что ж, дело идет к полудню», — вздохнула Френ. «Помоги мне собраться, Стюарт». Недоеденный ленч они убрали в корзину вместе со скатертью и початой бутылкой вина. Стью посмотрел на место их пикника и подумал, что определить его можно лишь по нескольким крошкам, с которыми скоро разберутся птицы. Когда он поднял глаза, Фрэнни смотрела на него и плакала. Он подошел к ней. «Все нормально, это беременность. Я все время плачу. С этим ничего не поделаешь». «Все хорошо». «Стью, займись со мной любовью». «Здесь, сейчас». Она кивнула, чуть улыбнулась. «Все получится, если уберем шишки». Они вновь расстелили скатерть. У начала Бейзланд Роуд она заставила его остановиться рядом с домом, в котором 4 дня назад еще жили Ральф и Ник. Задняя часть дома была разрушена. Двор завалило обломками. На изломанной зеленой изгороди лежали расплющенные портативные часы-радиоприемник. Тут же валялся и придавивший Фрэнни диван. На ступенях, прежде ведших к двери, осталось пятно засохшей крови. Фрэн пристально всмотрелась в него. «Это кровь Ника?» — спросила она Стью. «Может такое быть?» «Фрэнни, зачем это тебе?» «Это кровь Ника?» «Господи, я не знаю, может и Ника». «Приложи к ней руку, Стью». «Фрэнни, ты рехнулась?» На ее лбу между бровей появилась вертикальная морщинка. Морщинка «Я хочу», которую он впервые заметил еще в Нью-Хэмпшире. «Приложи к ней руку». С неохотой Стью приложил руку к пятну. Он не знал, принадлежала эта кровь Нику или нет. Пожалуй, даже не сомневался, что нет. Но по спине пробежал неприятный холодок. «Теперь поклянись, что ты вернешься». Ступенька казалась слишком теплой, и ему хотелось поскорее убрать ладонь. «Фрэн, как я могу?» «Не может все зависеть от Бога», — прошипела она. «Все не может! Клянись, Стю, клянись!» «Фрэнни, Фрэнни, я клянусь, что попытаюсь». «Наверное, этого достаточно, да?» «Мы должны идти к дому Ларри». «Я знаю». Она еще крепче прижала его к себе. «Скажи, что любишь меня». «Ты знаешь, что люблю». «Я знаю, но скажи. Я хочу это услышать». Стю обнял ее. «Фрэн, я тебя люблю». «Спасибо». Она прижалась щекой к его плечу. «Теперь, думаю, я смогу попрощаться с тобой. Думаю, смогу тебя отпустить». Они стояли, обнявшись, в заваленном обломками дворе. —